Глава шестая. Ровно в 9:55 утра дежурный на вышке Светлов крикнул: «Вертолет! С севера идет!» Забыв, Ягода вышел из барака, прикрывая глаза ладонью от низкого солнца. Действительно, со стороны командования приближался Ми-8, но не один. За ним чуть выше и левее шел второй вертолет и третий. «Три машины», — пробормотал Громов, стоявший рядом. «Это не просто майор летит, это целая операция». «Всех на плац», — приказал прапорщик. «Построение парадное, полная форма, оружие к ноге. Быстро!» Гарнизон выстроился за 3 минуты. 7 человек в чистой выглаженной форме, с начищенными сапогами и вычищенным оружием. Забыв, Ягода встал перед строем, проверяя в последний раз свой внешний вид. Все было безупречно. Первый вертолет завис над посадочной площадкой, поднимая тучу пыли. Ветер от винтов бил в лицо, заставляя щуриться. Машина плавно опустилась, двигатели взревели на холостых оборотах. Боковая дверь грузового отсека распахнулась. Первыми выскочили солдаты. Необычные солдаты, спецназ. Это было видно сразу, по движениям, по экипировке, по тому, как они заняли круговую оборону вокруг вертолета. 10 бойцов в черных штурмовых костюмах, в бронежилетах 6-го класса, с автоматами АК-74М, с коллиматорными прицелами и подствольными гранатометами. На касках приборы ночного видения. На поясах пистолеты, ножи, гранаты. Профессионалы высшего класса. За ними вышел офицер. Майор, судя по погонам. Мужчина лет 38, среднего роста, жилистый, с короткой стрижкой и холодными серыми глазами. Лицо без эмоций, как маска. На нем был чистый полевой камуфляж, разгрузка, пистолет в кобуре на бедре. Двигался уверенно, по-военному четко. Второй вертолет сел рядом. Из него выгрузились еще 20 бойцов спецназа. Такие же профессиональные, вооруженные до зубов. Они моментально рассредоточились, заняв позиции по периметру блокпоста. Третий вертолет завис, но не садился. Из открытого люка 2 пулеметчика осматривали местность сверху. ПКП «Печенек» на станках, готовый открыть огонь в любую секунду. Всего на блокпост прибыли около 30 бойцов спецназа, не считая экипажей вертолетов. Целая рота, вооруженная, экипированная, готовая к бою. Майор неторопливо прошел к выстроенному гарнизону блокпоста. Остановился в 3 шагах от Забыв Ягоды. Смерил его долгим оценивающим взглядом, затем козырнул. «Майор Костин, военная разведка, главное разведывательное управление, прибыл для проведения служебного расследования по факту гибели международной научной экспедиции. Вы прапорщик Забыв Ягода, командир Южного блокпоста?» «Так точно, товарищ майор», — ответил Забыв Ягода, отдавая честь. «Прапорщик Забыв Ягода, командир блокпоста номер 12, Южный сектор». «Хорошо. Ваш гарнизон?» 7 человек, включая меня. Все в строю». Майор прошелся вдоль строя, внимательно осматривая каждого солдата. Задержал взгляд на Волынском, видимо, узнал в нем бывшего разведчика по выправке. Кивнул Медведеву, оценивая его медвежью комплекцию. Остановился возле Курочкина. Тот побледнел, но держался молодцом. «Дисциплина неплохая», — наконец сказал майор. «Форма в порядке, оружие чистое. Это хорошо». Он вернулся к Забыв Ягоде. «Прапорщик, моя задача — провести полное расследование обстоятельств гибели экспедиции. Я буду опрашивать вас и ваших людей, осматривать место происшествия. Изучать изъятое имущество. Проверять все, что может иметь отношение к делу. Вы обязаны оказать мне полное содействие. Это ясно?» «Так точно, товарищ майор. Окажем полное содействие». «Отлично. Моя группа разместится на территории блокпоста. Нам потребуется помещение для работы, связь, охраняемый склад для вещественных доказательств. Сможете обеспечить?» «Сможем, товарищ майор. Предоставим свободный барак для размещения, командирский барак для работы, склад под охраной». «Хорошо. Еще вопрос. Ваша рация вчера была неисправна?» Повисла напряженная пауза. Забый Ягода почувствовал, как по спине прошел холодок. «Так точно, товарищ майор. Вчера вечером возникли сбои в работе радиостанции. Техник Харек восстанавливал связь почти всю ночь». «Понятно. Я лично проверю вашу радиостанцию. Если неисправность была реальной, это будет зафиксировано в протоколе. Если окажется, что рация была умышленно выведена из строя, это тоже будет зафиксировано». Угроза висела в воздухе. «Рация была неисправна по техническим причинам, товарищ майор», — твердо сказал Забый Ягода. «Посмотрим», — холодно ответил Костин. «Где тела погибших?» «Захоронены на месте обнаружения, товарищ майор. Промзона, старая фабрика, квадрат 579. 8 братских могил, по 2 тела в каждой. Могилы отмечены крестами». «Мы их эксгумируем. Нужна судмедэкспертиза для установления точного времени и причины смерти. Покажете место захоронения?» «Так точно, покажу лично». «Хорошо. Изъятое имущество где?» «На охраняемом складе, товарищ майор. Все опечатано, пересчитано, составлена опись». «Опись мне на стол в течение часа. Сам склад опечатаю повторно. Личные вещи погибших где?» «У меня в командирском бараке. Документы, жетоны, фотографии. Все разложено и описано». «Отлично. Вы работаете четко, прапорщик. Это хорошо». Майор повернулся к своим бойцам, махнул рукой. Старший лейтенант в черном костюме подбежал, козырнул. «Товарищ майор...» «Лейтенант Рыбаков, организовать размещение группы. Первое отделение охраняет периметр блокпоста, второе отделение — на отдых посменно, третье отделение — со мной на осмотр места происшествия. Пулеметные расчеты на вышках, круглосуточное наблюдение, связь с командованием каждые 2 часа. Ясно?» «Так точно!» Лейтенант отдал команду. Спецназовцы расшевелились, как растревоженный улей. Часть начала разгружать снаряжение из вертолетов. Ящики с боеприпасами, продовольствием, оборудованием. Другие заняли позиции на вышках, сменив солдат Забые Ягоды. Третьи начали осматривать территорию, проверяя укрепления, минные поля, огневые точки. 2 спецназовца с ПКП поднялись на центральную вышку, установили пулемет на станке. Еще 2 заняли позиции у ворот с гранатометами РПГ-7. Блокпост за 10 минут превратился в настоящую крепость под контролем профессионалов. Забый Ягода наблюдал за всем этим с тяжелым чувством. Его блокпост, его территория, его люди — все это внезапно оказалось под чужим контролем. Спецназ ГРУ не просто прибыл для расследования. Они взяли блокпост под полный контроль, как оккупанты берут захваченную территорию. «Прапорщик», — окликнул его майор Костин. «Ваши люди свободны от строевой службы до особого распоряжения. Пусть занимаются своими обычными обязанностями, но никто не покидает территорию блокпоста без моего разрешения. Это понятно?» «Так точно, товарищ майор». «Вас и сержанта Громова прошу пройти со мной в командирский барак. Начнем с предварительного опроса». Забый Ягода кивнул Громову. Они вдвоем пошли за майором к бараку. По дороге прапорщик видел, как его солдаты стоят, растерянно глядя на вооруженных спецназовцев, заполонивших блокпост. Харек выглядел испуганным. Курочкин — подавленным. Только Волынский сохранял каменное лицо профессионала. В командирском бараке майор уселся за стол забы ягоды, как будто это был его собственный кабинет. Достал из планшета диктофон, включил. Достал блокнот и ручку. «Садитесь», — указал он на стулья. Забы, Ягода и Громов сели. Майор несколько секунд смотрел на них молча, оценивающе. Потом начал. «Начнем с самого начала. Прапорщик Забы, Ягода, когда именно вы получили приказ генерала Халецкого выдвинуться на поиски пропавшей экспедиции?» Вопрос прозвучал обыденно, почти дружелюбно, но Забы, Ягода знал, это была ловушка. Любое слово, любая неточность могут быть использованы против него. Он сделал глубокий вдох и начал рассказывать. Медленно, четко, стараясь не упустить ни одной детали. Майор записывал, изредка задавая уточняющие вопросы. Диктофон записывал каждое слово. За окном спецназовцы продолжали обустраиваться. Вертолеты взлетели, оставив на блокпосте целую роту профессиональных военных. Расследование началось. И Забы, Ягода понимал, это будет самый тяжелый допрос в его жизни. От каждого его слова зависело, останется ли он командиром или станет козлом отпущения для международного скандала. Майор Костин методично записывал показания уже второй час. Диктофон на столе тихо жужжал, фиксируя каждое слово. За окном спецназовцы продолжали обустраиваться, их голоса и лязг оружия создавали глухой фон, напоминающий, что блокпост больше не принадлежал Забы Ягоде. «Итак», — майор поднял взгляд от блокнота. «Повторим еще раз, прапорщик». «Вчера, 28 октября, в 18.00 по московскому времени, вы получили прямой приказ генерала Халецкого выдвинуться на поиски экспедиции. Верно?» «Верно, товарищ майор». «И что именно вам было приказано?» «Немедленно выдвинуться со всем гарнизоном в район промзоны, квадрат 579, для поиска пропавшей научной группы. Докладывать каждые 2 часа, при необходимости оказать помощь». «Немедленно», — повторил Костин, делая пометку. «Это значит максимально быстро, без промедления, верно?» «Так точно». «И когда именно вы выдвинулись?» Забы, Ягода сжал кулаки под столом. «Вчера, в 22:30, втроем, я, сержант Волынский, рядовой Медведев». «То есть...» — майор откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. «Между получением приказа и выдвижением прошло 4,5 часа». «4,5 часа промедления. Это не укладывается в понятие «немедленно», не так ли?» «Требовалось время на подготовку, товарищ майор. Собрать снаряжение, боеприпасы, изучить карту, подготовить людей. Промзона — опасный район. Идти туда неподготовленными было бы самоубийством». 4,5 часа на подготовку?» — Костин приподнял бровь. «Опытный командир собирает группу на марш-бросок за 30 минут максимум. У вас ушло в 9 раз больше времени. Почему?» «Возникли проблемы с радиостанцией, товарищ майор. Связь прервалась. Я не мог получить дополнительные указания». «Да, рация». Майор полистал блокнот. «Техник Харек утверждает, что рация вышла из строя вчера в 18:15, через 15 минут после разговора с генералом, так?» «Так точно». «И что именно было неисправно?» Забы, Ягода почувствовал, как горло пересохло. «Техник Харек докладывал о помехах, сбоях настройки, потере сигнала. Точную причину я не знаю, я не специалист по радиосвязи». «Понятно», — Костин сделал пометку. «Техник Харек будет допрошен отдельно. Мой специалист по связи уже осматривает вашу радиостанцию. Если неисправность окажется надуманной, это будет означать умышленное уклонение от выполнения приказа. Вы понимаете серьезность таких обвинений?» «Понимаю, товарищ майор». но рация действительно была неисправна. Майор смотрел на него долго, неотрывно. Серые глаза были холодными, как лед. Потом он снова наклонился к блокноту. «Продолжим. Вы выдвинулись в 22:30. Когда прибыли на место?» «В 00:15. Путь занял около 2 часов». 2 часа до промзоны», — майор постучал ручкой по столу. «По карте это 8 километров. Среднестатистический солдатский марш-бросок — 6 километров в час. Вы должны были добраться за 1,5 часа максимум. Почему заняло 2?» «Приходилось обходить аномалии, останавливаться для проверки детекторов, соблюдать осторожность. Промзона не учебный полигон, товарищ майор». «Значит, еще 30 минут задержки», — констатировал Костин. «Итого у нас 4,5 часа до выдвижения плюс 2 часа в пути. 6,5 часов между приказом и прибытием на место, при том, что приказ был немедленно». Он снова откинулся на спинку стула, скрестив пальцы. «А теперь самое интересное, прапорщик. Последний сигнал от экспедиции был в 22:00. Именно в это время наемник Маркус передавал координаты и говорил, что все мертвы, он ранен, псы идут. Если бы вы выдвинулись немедленно после приказа в 18:00, то есть к 18:30, и шли быстрым маршем, вы бы прибыли к 20:00, за 2 часа до того, как Маркус передал последний сигнал». Забыягода почувствовал, как холодеет внутри. «Вы могли успеть, прапорщик». Голос майора стал тише, но от этого еще более жутким. «Вы могли прибыть туда за 2 часа до того, как раненый наемник истек кровью. Возможно, вы могли даже предотвратить нападение, если бы пришли еще раньше. Но вы задержались. Сначала на 4,5 часа под предлогом проблем с радиостанцией. Потом еще на 30 минут, растягивая марш. И в результате все 16 человек погибли». «Они были мертвы до моего прибытия», — твердо сказал Забыягода. «Засада произошла между 21:00 и 22:00. Судя по записи разговора с Маркусом, к тому времени я еще только выдвигался». «А если бы вы выдвинулись немедленно, как приказал генерал?» — жестко спросил Костин, наклоняясь вперед. «Если бы пошли сразу в 18:30, прибыли бы к 20:00, на час раньше засады. Могли бы предупредить экспедицию, усилить охрану, может быть, отбить нападение». «Может быть», — согласился Забыягода. «А может быть, мы бы тоже попали в эту засаду и легли рядом с ними. 3 против неизвестного количества нападавших с автоматическим оружием». «Это не ваше дело оценивать риски, прапорщик», — отрезал майор. «Ваше дело выполнять приказы командования. Немедленно, четко, без рассуждений о рисках. Вы солдат, а не штабной стратег». Повисла тяжелая пауза. Громов сидел рядом, побелевший, стиснув зубы. Майор снова писал что-то в блокноте. «Теперь о другом», — сказал Костин, не поднимая глаза от записей. «Генерал Халецкий утверждает, что вы дословно ответили «есть» на его приказ выдвигаться немедленно». «То есть вы подтвердили, что приказ понят и будет выполнен, верно?» «Верно, товарищ майор». «Но затем связь прервалась. Вы несколько раз пытались выйти на связь, передавая обрывки слов, затем рация замолчала совсем. Генерал расценил это как технические проблемы. Однако майор поднял взгляд. Есть и другая версия. Вы могли умышленно создать помехи, сымитировать поломку рации, чтобы избежать дальнейших указаний и выиграть время». «Это неправда, товарищ майор. Рация вышла из строя по техническим причинам». «Это будет установлено экспертизой», — холодно ответил Костин. «Если экспертиза покажет, что рация была умышленно повреждена или ее работа была сознательно нарушена, это будет статья Уголовного кодекса. Саботаж приказа командования в боевой обстановке, Расстрел, вы понимаете?» «Понимаю, товарищ майор, но я не саботировал приказ, рация сломалась». Майор встал, прошелся по бараку. Остановился у окна, глядя на плац, где его спецназовцы заканчивали обустройство. «Знаете, что я думаю, прапорщик?» — сказал он, не оборачиваясь. «Я думаю, вы получили приказ выдвинуться немедленно со всем гарнизоном. Семеро солдат, включая вас. И вы поняли, что это опасно, что промзона — смертельная ловушка, что вы можете не вернуться. И тогда вы решили: к черту этот приказ, к черту эту экспедицию, я не поведу своих людей на смерть. Сломали рацию, чтобы не получать новых приказов. Задержались на 4 часа, надеясь, что экспедиция уже решит свои проблемы сама. А когда все-таки выдвинулись, шли медленно, осторожно, еще раз растянув время. И в результате пришли тогда, когда все уже были мертвы». Он повернулся, посмотрел на Забы-Ягоду. «Это не трусость, прапорщик. Это расчет. Холодный, циничный расчет. Вы пожертвовали 16 жизнями, чтобы сохранить 7 своих. С военной точки зрения, возможно, даже логично. Но с точки зрения закона и дисциплины это преступление. Саботаж приказа, приведший к гибели людей». Забы-Ягода медленно поднялся со стула. Руки дрожали от сдерживаемого гнева. «Вы ошибаетесь, товарищ майор. Я не саботировал приказ. Я выдвинулся, как только смог, и нашел их уже мертвыми. Засада произошла раньше, чем я получил приказ. Это подтверждает запись разговора с Маркусом». «Запись, которая хранится у вас», — парировал Костин. «Запись, которую вы могли подделать, записать заранее, изменить. У вас был целый день на это. Запись — не доказательство, прапорщик. Это лишь ваши слова». «Есть и другие доказательства», — не выдержал Громов, вскакивая. «Состояние трупов. Судмедэкспертиза покажет время смерти. Трупное окоченение, разложение — все это можно проверить». «Сядьте, сержант», — холодно приказал майор. «Вас никто не спрашивал. Еще одно слово без разрешения, и вы отправитесь под арест за нарушение субординации». Громов сел, тяжело дыша. Майор вернулся за стол, сел, снова взялся за ручку. «Судмедэкспертиза будет проведена», — сказал он. «Тела будут эксгумированы сегодня же. Моя группа судмедэкспертов установит точное время смерти. Если окажется, что они погибли до вашего выдвижения, это вас оправдает. Частично. Но останутся вопросы о задержке выдвижения и о сломанной рации». Он сделал паузу, глядя Забы-Ягоде в глаза. «А если окажется, что хотя бы один человек умер уже после того момента, когда вы могли прибыть при немедленном выдвижении, вы будете признаны виновным в его смерти, и тогда военный трибунал, прапорщик, самый честный суд в мире, с одним приговором для таких случаев». Забы-Ягода чувствовал, как стены барака давят со всех сторон, как воздух становится густым, непригодным для дыхания. Майор не просто вел допрос, он строил обвинения, методично, профессионально, безжалостно. «Я не виновен в их смерти», — сказал прапорщик глухо. «Я сделал все, что мог». «Это решит суд», — ответил Костин. «А пока вы остаетесь под следствием, вы и весь ваш гарнизон. Никто не покидает блокпост без моего разрешения. Все ваши действия будут контролироваться, все ваши разговоры записываться. Если будет установлен факт сговора между вами и вашими подчиненными для дачи ложных показаний, это отягчающее обстоятельство». Он закрыл блокнот, выключил диктофон. «На сегодня все, можете идти. Завтра в 9:00 продолжим. Готовьтесь показать место захоронения. И молитесь, прапорщик, чтобы судмедэкспертиза подтвердила ваши слова, потому что если нет, вас ждет петля или расстрельная команда». Забы-Ягода и Громов вышли из барака. На плацу их встретили настороженные взгляды солдат, Спецназовцы продолжали обустраиваться, не обращая на них внимания. Блокпост жил какой-то чужой, враждебной жизнью. «Командир», — тихо сказал Громов, — «что будем делать?» Забы Ягода закурил дрожащими руками. «Ничего, будем ждать экспертизы. Если она подтвердит, что все умерли до моего возможного прибытия, есть шанс. Если нет...» Он не закончил фразу, не было смысла. Майор Костин не искал правду, он искал виновных. И Забы Ягода прекрасно понимал, самым удобным виновным был именно он. Прапорщик без связей, без защиты, с семью такими же обреченными солдатами. Козел отпущения для международного скандала. Самый честный суд в мире уже вынес приговор. Оставалось только оформить бумаги. На следующее утро, 8.00, майор Костин собрал свою группу на плацу. 20 бойцов спецназа в полной выкладке, с пулеметами, гранатометами, детекторами. Плюс трое судмедэкспертов в защитных костюмах с чемоданами оборудования. Забы Ягода стоял в стороне, курил. Его никто не приглашал. Более того, приказали оставаться на блокпосту. Но когда колонна начала выдвигаться к воротам, майор окликнул его. «Прапорщик, с нами, покажешь дорогу!» «Товарищ майор, у меня есть карта с отметками». «Я сказал, с нами!» — отрезал Костин. «Это не обсуждается. Берите оружие и снаряжение. Выдвигаемся через 3 минуты». Забы Ягода бросил сигарету, растоптал. Взял автомат, разгрузку, детектор. Волынский подошел сзади. «Командир, может, мне с тобой?» «Оставайся, командуй блокпостом. Если что, ты знаешь, что делать». Колонна выдвинулась. Майор Костин шел впереди с картой и компасом. За ним 10 бойцов авангарда. В середине 3 эксперта с оборудованием. Замыкали колонну еще 10 спецназовцев. Забы Ягоду пристроили в середину между 2 автоматчиками. Конвой. Первые 3 километра прошли спокойно. Знакомая дорога мимо свалки, мимо кладбища техники. Спецназовцы шли уверенно, профессионально. Держали интервалы, постоянно осматривались. Хорошая подготовка. Потом начался мертвый лес. Деревья без листьев, серая земля, тишина. Детекторы начали попискивать чаще. «Внимание!» — скомандовал майор. «Зона повышенной аномальной активности. Соблюдать осторожность. Идти строго за проводником». Забы Ягода шел молча, сверяясь со своим детектором. Знал эти места. Обходил опасные участки. Но колонна была большая, растянутая. Не все успевали повторять его маршрут. Первый крик раздался минут через 10. «А-а-а! Помогите!» Забы Ягода обернулся. В арьергарде, метрах в 50 сзади, один из спецназовцев барахтался в воздухе. Вокруг него мерцало пространство, искажаясь волнами. Аномалия воронка, гравитационная, тянула вверх, ломая кости, выворачивая суставы. «Держись!» — заорал его товарищ, бросаясь на помощь. «Стой! Не подходи!» — крикнул Забы Ягода, но поздно. Второй боец шагнул в зону действия аномалии. Его тоже подняло в воздух. Оба теперь висели, крича, ломаясь, как тряпичные куклы в руках невидимого великана. Кости хрустели, кровь лилась из носа, ушей, глаз. «Стреляйте в них!» — приказал майор. «Прекратите мучения!» Несколько автоматных очередей. Оба тела обмякли, повисли в воздухе. Аномалия держала их еще минуту, выжимая последние капли крови. Потом отпустила. Трупы рухнули на землю. «Двое погибших», — констатировал лейтенант Рыбаков, подходя к телам. «Рядовые Сомов и Кравцов попали в гравитационную аномалию». «Оставьте тела», — скомандовал майор. «Заберем на обратном пути. Продолжаем движение. Все строго за проводником. Не отклоняться от маршрута ни на шаг. Колонна двинулась дальше. Спецназовцы теперь шли осторожнее, почти след в след за забой ягодой. Но прапорщик не был проводником для такой большой группы. Он знал путь для 3 человек, не для 23. Через километр наткнулись на аномалию жарку. Невидимая стена раскаленного воздуха, как открытая дверь в доменную печь. Детектор взвыл, показывая максимальную опасность. «Обходим слева!» — крикнул Забый Ягода, сворачивая. Авангард успел повернуть, середина колонны тоже. Но арьергард запоздал. Трое бойцов, отвлекшись на что-то, шагнули прямо. Их охватило пламя. Невидимое, но смертоносное. Кожа задымилась, волдыри пошли по лицам, одежда задымилась. Они заорали, бросились назад, но уже горели изнутри. Легкие обуглились, кровь закипела в венах. Упали, корчась. Умирали долго, мучительно. Товарищи пытались помочь, лили воду из фляг, накрывали плащ палатками. Бесполезно. Аномалия прожгла их насквозь. Через 3 минуты трое были мертвы, обугленные, почерневшие, застывшими в агонии лицами. 5 погибших, — глухо сказал лейтенант Рыбаков. Рядовые Осипов, Макеев и ефрейтор Данилов. Майор Костин стоял, побелевший, стиснув зубы. Смотрел на трупы, потом на Забый Ягоду. «Почему вы не предупредили об этой аномалии?» «Предупредил, товарищ майор», — ровно ответил прапорщик. «Я крикнул обходить слева. Авангард услышал. Эти трое нет. Они шли, не глядя на детекторы, отвлеклись. Я не могу контролировать 20 человек одновременно». «Проклятие!» — выдохнул майор. «Оставляем тела, продолжаем движение. Всем слушать проводника». «Любое его указание немедленно выполнять!» Колонна двинулась дальше, уже значительно поредевшая. 17 живых, 5 мертвых позади. И это только половина пути. Через полчаса вышли на развилку дорог. Старый перекресток, заросший бурьяном. Забый Ягода остановился, сверяясь с картой. «Дальше идем правой дорогой. Левая ведет к старому заводу, там концентрация мутантов запредельная». «Понял», — кивнул майор. «Колонна направо, строго по дороге». Они свернули направо, но 2 спецназовцев в арьергарде, видимо, решив срезать путь, пошли напрямик через заросли слева от дороги. «Стойте!» — крикнул Забый Ягода. «Там мутанты!» «Слишком поздно». Из зарослей метнулась тень. Кровосос, мерзкая тварь размером с человека, с длинным хоботом и мощными когтистыми лапами. Первого бойца сбил с ног одним ударом. Второй попытался стрелять, но кровосос был быстрее. Прыгнул, повалил на землю, впился хоботом в шею. «Огонь!» — заорал лейтенант Рыбаков. Автоматные очереди прошили кровососа, но тварь, агонизируя, успела разорвать горло второму бойцу. Оба человека истекали кровью. Первый был мертв сразу, череп проломлен. Второй хрипел, зажимая рану на шее, но кровь била фонтаном. Умер через минуту. А из зарослей показались еще кровососы. 3, привлеченные запахом крови. «Отход! Быстро!» — скомандовал майор. Спецназовцы отступили, поливая заросли огнем. Один кровосос упал, разорванный очередями. 2 других скрылись в кустах, решив не связываться с вооруженной группой. 7 погибших, — констатировал лейтенант, отступая последним. Рядовые Петров и Семенов. Колонна теперь насчитывала 15 человек. Потеряна 1/3 состава, а до промзоны еще 2 километра. «Майор, может, вернемся?» — предложил лейтенант Рыбаков. «Потери слишком большие. Нужно запросить подкрепление, вертолетную поддержку». «Нет», — твердо ответил Костин. «Продолжаем. Нужно эксгумировать тела, провести экспертизу. Это важнее всего». Забы Ягода молчал. Видел, как майор упрямо ведет людей дальше, теряя их одного за другим. Гордость, принципиальность или просто нежелание признать, что зона опаснее, чем он думал. Прошли еще километр. Вышли на старую дорогу, заасфальтированную. Казалось бы, безопасно, но Забы Ягода знал. На этой дороге сталкеры иногда ставили мины. Самодельные, из неразорвавшихся снарядов, гранат, растяжек. «Осторожно», — предупредил он, — «на дороге могут быть мины. Идем гуськом, точно по моим следам». Майор кивнул. Колонна растянулась цепочкой. Забы Ягода шел впереди, проверяя каждый метр детектором, высматривая растяжки, подозрительные бугры асфальта. Все шло хорошо. Метров 300 прошли без проблем. Потом один из бойцов в середине колонны, здоровенный ефрейтор, оступился, отклонился от маршрута буквально на полметра в сторону. Взрыв разорвал тишину. Столб земли и асфальта взметнулся вверх. Ударная волна сбила с ног троих рядом стоящих бойцов. Ефрейтора разорвало на куски. Осталась только окровавленная каша из мяса и костей. Двое сбитых с ног бойцов поднялись, оглушенные, но живые. Третий не поднялся, осколок мины прошил ему висок. Мертв. «Девять погибших!» — крикнул лейтенант Рыбаков, помогая подняться оглушенным. «Ефрейтор Марков и рядовой Никитин». «Проклятие!» — заорал майор, срываясь. «Кто приказал отклоняться от маршрута? Я сказал, строго по следам проводника!» Он развернулся к Забы Ягоде, глаза горели. «Это ваших рук дело. Вы знали про эту мину?» «Нет, товарищ майор», — спокойно ответил прапорщик. «Мины ставят сталкеры-одиночки. Они постоянно меняют места. Я не могу знать, где именно сейчас стоит растяжка. Поэтому и предупредил идти строго по моим следам». Майор дышал тяжело, кулаки сжаты. Хотел что-то сказать, но сдержался. Понимал, виноват не проводник. Виноват боец, нарушивший дисциплину. «Продолжаем», — глухо сказал он. «Осталось меньше километра. Идем дальше». Колонна двинулась. Теперь их было 13 человек из 23. 9 трупов на пути. И это все еще не конец. Последний участок пути проходил через овраг, тот самый, где Забы Ягода встречал мирных сталкеров. Узкий проход между высокими склонами. Сумрачно, влажно, неприятно. Прошли половину оврага. И тут сверху со склонов послышалось рычание. Множественное. Забы Ягода обернулся, вскинул автомат. «Псевдособаки! Сверху!» Стая хлынула вниз по склонам. Два десятка слепых псов, привлеченных запахом крови от раненых. Они неслись, оскалившись, визжа, готовые рвать все живое. «Круговая оборона!» — заорал майор. «Огонь!» Спецназовцы открыли огонь. Автоматы застрочили, пулемет заработал длинными очередями. Псы валились десятками, но их было слишком много. Несколько прорвались через огонь. Один впился в горло спецназовцу слева от Забы Ягоды. Прапорщик развернулся, дал очередь в упор. Пес рухнул, но боец уже захлебывался кровью. Мертв. Другой пес сбил с ног эксперта. Тот упал, чемодан раскрылся, оборудование рассыпалось. Пес рвал живот когтями. Лейтенант Рыбаков застрелил тварь, но эксперт был вспорот от груди до паха. Умер, хрипя и корчась. Третий эксперт попытался бежать, но споткнулся, упал. На него налетели два пса. Разорвали за секунды. Бойня длилась минуту. Потом стая отступила. Тех, кто не был убит, отпугнул плотный огонь. Дно оврага было усеяно трупами псов и людей. «Потери!» — крикнул майор. «Четыре убитых!» — ответил лейтенант, обходя тела. «Рядовой Козлов, все трое экспертов, Савельев, Крюков и Ларин. Майор Костин стоял, опустив автомат. Лицо серое, как пепел. Из 23 человек осталось 9. 13 трупов осталось на пути от блокпоста до промзоны. И еще даже не начали эксгумацию. «Товарищ майор», — тихо сказал Забый Ягода. «Экспертов больше нет. Эксгумацию проводить некому. Может, вернемся на блокпост, запросим новую группу?» Костин медленно повернул голову, посмотрел на прапорщика долгим, тяжелым взглядом. «Нет, дойдем до места, осмотрим захоронение, зафиксируем на фото и видео, вернемся. А эксгумацию проведут позже, с вертолетной поддержкой и усиленной охраной». Он вытер кровь с лица, оставленную осколком от взрыва мины. «И вы, прапорщик, пойдете с нами до конца, потому что я хочу, чтобы вы своими глазами увидели последствия своего промедления, те могилы, которые вы могли предотвратить. Понятно?» «Понятно, товарищ майор». Колонна двинулась дальше. 9 измотанных, окровавленных, напуганных бойцов спецназа. Майор, потерявший больше половины группы за один переход. И прапорщик, который молчал и думал одно. Если бы он послушался приказа генерала и повел своих 7 сюда вчера, они бы все легли где-то на этом пути. Все 7, как эти 13. Он сделал правильный выбор. И пусть его судят, пусть обвиняют. Он спас своих людей. А майор Костин только что получил урок, который зона преподает всем гордецам. Здесь не важны твои звания, твое снаряжение, твоя подготовка. Здесь важно только одно — уважение к смерти. И те, кто не уважает ее, платят кровью. Впереди показалась старая фабрика, место захоронения. 8 крестов на небольшой площадке. Могилы 16 человек. Майор Костин остановился перед ними, тяжело дыша. Посмотрел на кресты, потом на Забый Ягоду. И ничего не сказал, потому что слов не было. 13 его бойцов мертвы ради того, чтобы дойти до этих 8 крестов. Зона забрала свою цену, как всегда.